«Лишать ядерного оружия ты евреев не хочешь?» – не обратил на подколку внимания Полонский. «Там 35% населения, выходцы из Советского Союза и их дети. Очень многие дома до сих пор говорят по-русски. Даже газеты на Великом и Могучем выходят. А уж родственных связей. У тестя младший брат с русской женой там. Дети, внуки. Сам туда пару раз отдыхать с Наташкой в былые годы ездил. Вот знаешь, я тебе прямо скажу. Во все времена был настроен против Израиля, увидев, что Сахно собрался что-то немедленно возразить». Генерал предостерегающе поднял руку. «Может, эта пропаганда в былые времена на меня так подействовала, может, замполиты в училище талантливые попались, проводя линию партии и правительства. Но вот допускать войну с громадными потерями с обеих сторон действительно нельзя ни в коем случае. Здесь и обсуждать нечего. Завтра же вызову их посла и предложу помощь в любом необходимом объеме. От поставок наших вооружений до прямого военного присутствия и информационной поддержки, включая инструкции нашим дипломатам, открыто заявим, что Россия не допустит нападения всей своей мощью. Ты можешь себе представить хоть кого-то в правительствах окружающих Израиль стран, кто осмелится после этого натравливать свой народ на Израиль?» Сахно с видимым облегчением улыбнулся. «А я уж думал Гришкину газонокосилку на поле боя задействовать. Кровище было бы». Полонского аж передернуло, когда он попробовал себе представить эту картину. Глава 7. Николай Николаевич. В очередной раз довольно протянул Штолев. «Я, Саша, поверь, очень долго сопротивлялся, но Катенька весьма настаивала. Говорит, что в мыслях мы у нее перемешались уже. Хочет обоих кольками звать. Вот как это может быть? Я, большой, а он, Коля неуверенно показал рукой щепотку, маленький, всего 4 кило 150 граммчиков. Вот как это может быть?» Повторил свой вопрос пьяный новоявленный папаша. «Значительно интереснее другое. Почему наши мужики обязательно надираются, когда у них рождается ребенок?» Язвительно спросила трезвая Верка, отодвигая початую бутылку подальше от уже хорошо тепленькой компании. Она только сейчас появилась из медицинского сектора. «Клевета!» Тут же отреагировал Гольдштейн, в отрицании машущий вытянутым вверх указательным пальцем из стороны в сторону. «Я, когда Валерик на свет появился, очень мало выпил. Ты, Витенька, у нас исключение из правила. Зато вон как сейчас хорошо накачался. Вот и дуй к себе от Светки втыки получать. Папка, отведи Гену в его апартаменты, если не сможешь разбудить». Переключилась девушка на отца и, кивая на спящего в кресле Кононова-старшего, добавила: «Вряд ли он сейчас сможет порталом воспользоваться». Сахно посмотрел сначала на Геннадия, потом на дочь, затем опять на дремлющего собутыльника. Не отвечая, встал, закинул руку друга себе на плечо, поднатужился, выпрямляясь, и не очень твердой походкой направился к двери. Гена, не открывая глаз, покорно переставлял ноги. «Гришка!» Парень тут же дернулся и, покачнувшись, вскочил, заранее поднимая вверх руки, в полной готовности принимать заслуженные упреки. «Марш под душ и чистить зубы! С таким выхлопом я тебя в постель не пущу! Слушаюсь и повинуюсь, моя принцесса!» Дурашливый поклон и немедленное исчезновение, только слабенький порыв ветра. «Андрей, тебе не стыдно?» — повернулась девушка к Коробицыну. Тот был почти трезвый, запрет Натальи на крепкие напитки еще не кончился. «Из-за чего?» — удивленно спросил полковник. «Зачем ты позволил всем напиться?» Вопрос был произнесен с виду грозно, но опытного контрразведчика девушка обмануть не смогла. Сама устала, но ситуация и была, в общем-то, довольна. Мужчинам иногда приходится снимать напряжение именно таким способом. «Так что там с Катериной и ребенком было на самом деле?» — вопрос был задан тихо. Вера огляделась, посмотрела на сосредоточенно ковыряющего в тарелке Штолева, подошла к нему и отобрала вилку. «Коля, давай, и ты пойдешь отдыхать?» «Хорошо». Николай посмотрел на девушку, согласно кивнул и прямо со стула исчез из малой гостиной «Красного 1». Верка села на его место, оглядела бутылки и указала на слабенький мартини. «Налей полбокала», — попросила она Коробицына. Выпила, безучастно сживала предупредительно развернутую конфету и только после этого ответила терпеливо ожидающему полковнику: «Сейчас уже все хорошо, а было сложно. Ребенок замотался в пуповине. Ну не резать же Катю с нашими-то возможностями, пока мама через портал распутала. Пока вытащили, тени толкаем. Я снаружи, мамка аккуратно изнутри. Косточки-то у малыша тонюсенькие и мягонькие. Светка через микропортал и мальчишке кислород подавала, Временами он здорово сам себе пуповину пережимал, наполовину вылез и давай орать. Девушка улыбнулась, вспоминая. Потом Леночке немного поплохело, она на диагностике у терминала сидела и боялась своими проблемами нас отвлечь, а у нее же самой срок. «Сейчас все хорошо уже», — повторила она и, вдруг заревев, уткнулась Андрею в грудь. «Я тоже хочу, и Гришенька мой хочет. Понимаем, что рано, но ведь хочется. Столько дел, а у нас красный в детский сад ясли превратился». Андрей тоже улыбнулся, успокаивающе поглаживая Веру по спине. «Хочется, так рожай». «Мамка так же говорит», размазывая слезы по лицу, ответила девушка. «Но я же не дурная, понимаю, что столько дел. И Гришеньку от работы отвлекать нельзя, он такое задумал. Я в курсе, сам теперь по его методике под монитором лежу». «Правда?» Слезы быстро перестали течь из ее глаз. «Правда, правда», опять улыбнулся полковник и задал себе вопрос, почему женщины всегда выбирают его, чтобы всласть пореветь. Ведь не в первый раз такая история. Что вообще бабы в нем находят? Не надоело? С большим скепсисом спросил генерал, наблюдая, как сахномысленным усилием гоняет по монитору яркую точку. «Еще как надоело», хмыкнул Александр Юрьевич, неутомимо продолжая свое занятие. «Надо. Григорий уже пару раз умудрился компьютеру простенькие команды отдать. Во всяком случае, общую тревогу поднять таким способом может. В курсе, еще как», — улыбнулся Полонский, вспоминая, как проснулся от болезненных уколов в запястье. По традиции тревожный сигнал через микропорталы подавали на нервы левой руки, и в одних трусах, успев прихватить только кобуру с пистолетом, прыгнул в свой кабинет в красном, а оттуда, не разобравшись в причинах вызова, в операторскую. «Ну да», точно так же улыбнулся Сахна, вспомнив недавнюю историю. «Хорошо, что я Льва Давыдовича с самого начала не стал к тревожному извещателю подключать. Не хватает еще старику из-за ерунды дергаться». Александр Юрьевич сосредоточился и нарисовал на экране почти правильный круг. Довольно улыбнулся и сообщил. «Вчера он заявил, что, кажется, понял, как резко интенсифицировать обучение. Ты, Дима, только попробуй представить, какие возможности откроются после освоения прямого мысленного управления компьютерами. Представляю, только вот нет у меня времени на все это. Японцы открыто претендуют на неотъемлемую часть России, Курилы. Они всегда на наши острова зарились. Это для нас южные Курилы, а для них – северные территории. Разве что-то изменилось?» – хмыкнул Сахна, не прекращая перемещать по экрану световое пятнышко. Он уже мог иногда думать, как говорит Гришка, двумя уровнями. «Изменилось», — подтвердил генерал. «После того, как мы захватили внутренний рынок Японии дешевой зенитовской электроникой и практически лишили их внешних рынков для своей продукции, там резко возрос уровень безработицы. Премьер-министр не нашел лучшего выхода, чем направить недовольство народа в нашу сторону. Я посадил двух специалистов со знанием языка в зоне Урапопорта понаблюдать за японцами». Полонский чуть замешкался. «В общем, они решились на авантюру с десантом на Кунашир». Александр Юрьевич немедленно бросил свое занятие и повернулся к Полонскому. «Большими силами, приличными, около 180 тысяч человек, охренели. Их же там всех даже не похоронишь, места не хватит. Ты считаешь, надо идти на военный конфликт?» – удивленно спросил генерал. «Нет, конечно, но отдавать остров нельзя никоим образом. Смысл тешить национальное самосознание японцев? После Кунашира они немедленно захотят все южные Курилы. Дай им палец, всю руку оттяпают. Тогда как их отвадить? Причем раз и навсегда», — задумался Сахна. «Раз и навсегда могло получиться, если бы успели построить кабельную линию электропередачи через всю цепочку Курильских островов, как планировали, чтобы посадить Японию на иглу дешевой энергии. После аварии на их атомных электростанциях в 2011-м это было бы лучшим вариантом. Вон, даже китайцы заткнулись после подключения к нашей сети. Молчат в тряпочку. А здесь не успели», — с сожалением констатировал Полонский. «Когда?» — вдруг спросил Александр Юрьевич. «Что, когда?» «Когда японцы планируют начать десантную операцию?» «Ровно через 2 недели», — с готовностью ответил Полонский. «Успеем», — с облегчением вздохнул Сахна. «Авиацию противника твои вояки ведь к Кунаширу не подпустят, 2 бригады с 500 переправлены на Итуруп, дополнительно к имеющейся на южных Курилах группировке ПВО. Оба комплекса уже развернуты и, при необходимости, не дадут даже взлететь с аэродрома всего северо-востока Хоккайдо, не говоря уже о возможности близко подойти к нашим островам с любого направления. На Сахалине войска приведены в боевую готовность. На наших аэродромах от Владивостока до Хабаровска сосредотачивается истребительная, штурмовая и ударная авиация. Но вот флот. В кораблях с современным вооружением мы от японцев отстаем катастрофически. Надо очень поблагодарить за это предыдущую так называемую демократическую власть Российской Федерации. Только на бомбу надеялись. Но решать региональные конфликты ядерным оружием, ты сам, надеюсь, не собираешься применять тактические спецбоеприпасы? Немедленно спросил Александр Юрьевич. Нет, конечно, хотя наших моряков жалко. Погибнут ведь многие, отражая морские атаки. А на флоте, сам понимаешь, только сильные духом и служат. Цвет нации. А вот без лишних жертв с нашей стороны обойдемся. Как? Сразу заинтересовался Полонский. Шторм устроим. Всем штормам шторм. Точно в нужном месте и в нужное время. Надо будет, потопим их кораблики. Хотя, я думаю, и без этого обойдется. Генерал удивился. С Господом Богом или, скорее, с дьяволом сделку заключил. Зачем? Довольно расхохотался Сахна. Разве мои ребята хуже? Он закурил, громко щелкнув зажигалкой, и стал объяснять. Гришке вдруг потребовался портал, не привязанный к генераторам пробоя. Поясни, ну как мы сейчас через портал прыгаем? Сначала к терминалу по мысленной команде, затем от него, предварительно набрав нужные координаты или выбрав из списка уже использующихся. Задачу сверхдальнего прыжка между двумя генераторами пробоя решают Витя Гольдштейн со Светланой. Говорят, что уже есть определенные подвижки. Но здесь другое, перемещаться из одного места, где генератор отсутствует, в другой пункт, где его тоже нет. Как это? Удивился Полонский. Соединять генераторы параллельно для увеличения мощности портала, тебе Виктор это наверняка объяснял, нельзя даже теоретически. Кончится такая попытка, как говорит Гришка, синим пламенем. А вот спарить. Берутся два наших стандартных мегаваттных генератора, у одного выставляются координаты точки отправки, а у другого выхода. Плоскости порталов совмещаются. Благодаря общим цепям питания и управления генераторов суммарная масса переносимого груза возрастает. Правда, увы, не вдвое, а только в корень из двух, но все равно прибавка ощутимая. И ты собрался такими порталами шторм устроить? Догадался генерал. А почему нет? Соединим области атмосферы с пониженным давлением, да просто на высоте пару километров там же, с Кунаширским проливом. Энергии, конечно, уйдет прилично, но она у нас и так дармовая. Кононов-старший через пару дней собирается новую автоматическую линию под такие спаренные генераторы запустить. Серьезных отличий от уже давно освоенных нет, а младший со своими ребятами в зоне Рапопорта заканчивает отладку программного обеспечения. Максимум через неделю смонтируем первый десяток новых портальных терминалов. Еще пару дней на отработку технологии управления погодными явлениями оборонного типа, усмехнулся Сахна. Успеем. Вот, например, распознающие программы, переводящие изображение страницы в текст. Они работают по четким алгоритмам, написанным программистами. То есть, как интерпретировать вид каждой буквы в ее машинный код, заранее задается человеком. А как сам этот человек научился читать? Сначала ему, еще ребенком, надо было научиться понимать речь родителей и говорить, согласно кивнул Виктор. О, вполне определенная последовательность. От простого к сложному. А что в этом ряду было самым первым? Гришка с Гольдштейном во время этого разговора постоянно менялись ролями. Кто выступал в роли ученика, а кто – учителя, было непонятно им самим. Вопросик. Так и до смысла жизни доберемся. Самым первым, вероятно, было осознание себя, существование вокруг других людей и вещей, согласился Григорий. Правильно. То есть постижение мира. Как? От безусловных рефлексов к условным. Сосать грудь, безусловный, парень кивнул головой в сторону кормящей Светланы. Она, совершенно не стесняясь, сидела рядом только в юбке, придерживала ребенка под спинку, с любовью глядя на него, и с заметным интересом слушала разговор мужчин, но не вмешивалась. То, что во время этого процесса приятно, условный рефлекс, выработанный после достаточно большого количества повторений, Гришка подмигнул усердно сосущему грудь Валерику. Дальше, больше. Ребенок, слыша ласковые слова матери перед и во время кормления, начинает получать положительные эмоции, а ругань родителей по поводу, кто пойдет и выкинет грязные подгузники, первые отрицательные, клевета. Таких споров у нас нет и не будет, Немедленно возмутился Виктор под веселое пискание Светки. «Не отвлекайся. Признаю, что для вашей семьи привел неудачный пример. Итак, эмоции, как элемент обратной связи при построении логических таблиц. Что такое хорошо и что такое плохо, годится. А дальше, больше, идет усложнение и увеличение количества раздражителей. В какой-то момент чуть подросшего ребенка уже можно обидеть даже ласково сказанным словом, запрещая ему играть, когда пришло время ложиться спать. Опыта обращения с племянниками парню было не занимать. Логических таблиц становится больше и усложняется взаимосвязь между ними», согласился Гольдштейн, довольно наблюдая, как наевшийся Валерик играет с мамкиной грудью. Светлана встала, посадила ребенка Гришке на колени, зная, что он любит играть с маленьким, и проинформировала. «Мужчины, лисеньку оставляю на вас. Я к Катерине, помогать», подхватила блузку и испарилась в буквальном смысле, прыгнув в портал. Григорий сноровисто выдернул у мальчишки изо рта его палец, сунул туда соску, погладил по головке и поднял взгляд на папашу. «Каким образом тогда мы ему запишем нравственные прерогативы, если он еще не понимает слов, буковками по-русски? В какой-то момент, когда начнет понимать человеческую речь, осознает», ответил Гольдштейн. «Да, но как сделать эти прерогативы ему близкими?» спросил Гришка физика и, опустив голову, улыбнулся Валерику, играющему с замком пластмассовой молнии на рубашке парня, так, чтобы он чувствовал их своими, а не внедренными насильно, как три закона у Айзека Азимова. 95. Виктор задумался, отобрал сына у Гришки, Леська немедленно занялся кнопками на джинсовой рубашке отца, потом поднял голову с улыбкой на лице. «Есть вариант. Про центр удовольствия в мозге слышал. В середине прошлого века открыли сначала у крыс, а то ли в конце, то ли уже в нашем веке у человека. Крысы при экспериментах дохли, нажимая рычаг, чтобы через вживленный в мозг электрод балдеть, забывая и жрать, и пить. Правильно. Сможешь запрограммировать такой в голове своего ребенка, а вот исполнение нравственных прерогатив связать с этим центром моего», опешил парень. «Ты его придумал, тебе и воспитывать. У всех остальных свои дети уже есть». Теперь уже Гришка задумался надолго, глядя на играющего с сыном Гольдштейна. «А сигару 96 они до берега все-таки дотащили», хмыкнул Геннадий, потягивая пиво прямо из бутылки. «Вертолет с его палубы утопили, но сам эсминец восстановлению все-таки подлежит. И черт с ними, пусть восстанавливают», отмахнулся Гришка, поворачиваясь на другой бок. «По носу японцы получили все равно знатно. Больше, думаю, не полезут». «Мне заявление генерала понравилось», согласно кивнул брату Кононов-старший и процитировал. «В случае повторения подобных неразумных действий плохие погодные условия будут перенесены из территориальных вод Российской Федерации в нейтральные воды или даже на территорию агрессора». «Энда, формулировочка», улыбнулся Григорий, заинтересованно наблюдая за прыжками Андрея с вышки. «Входил в голубизну подземного озера полковник очень ровно с минимумом брызг, почти как профессиональный спортсмен. Выныривал, отфыркивался, выбирался на берег и, почти уже не прихрамывая, упрямо шагал к вышке. Меня, знаешь, что больше всего удивило? Ну, совершенно спокойная реакция мировых СМИ на наш способ защиты». А Гришка в пренебрежении даже отмахнулся рукой. «Дураки, похоже, кончились. Все наши действия с самого начала буквально кричат. Мы не хотим никому делать зла. Во всяком случае, нормальным людям. Вот до власть имущих во всем мире наконец-то дошло, что с нами лучше вести дела по-хорошему. Японцы, с этим их кодексом Бусида, наверное, последние, до кого это так долго доходило». Кабинет в тот же вечер подал в отставку, с усмешкой согласился старший брат. Они сначала вспомнили старое значение слова «камикадзе 97», а после заявления Полонского некоторые даже умудрились харакири сделать. «Идиоты», констатировал Григорий, «нет бы, что полезное для своей страны». Парень повернул голову к пальме. В ее тенечке на большом манеже спали маленькие, а рядом загорали женщины. Причем Наталья, Светка и Катерина, топлес. С приятным удивлением Гришка отметил для себя красивую полную грудь тещи, несмотря на ее возраст. Катерина видом своего бюста от подруг тоже не отставала. Не стесняясь кормить ребенка в присутствии других красных полковников у них уже было принято, ну не отвлекаться же от работы из-за каких-то условностей, но такого откровенного стриптиза раньше не демонстрировалось. «Совсем бабы сбрендили», — отреагировал Гена, заметив, куда смотрит брат, и тоже направил свой взгляд под пальму. «Они у нас все красивые, Совершенно не впопад, ответил Гришка, откровенно любуясь прекрасной половиной человечества. Светка своим дурным примером сгоношила. Привыкла у себя в Америке сиськами трясти. Гришка негромко рассмеялся, продолжая с некоторым интересом разглядывать и тещу, и Катерину. Светлану в одних плавках он уже видел неоднократно, строго наоборот. При тамошних ханжеских нравах она синим чулком была, а у нас ей сразу понравилось, и почувствовала свободу. Сама как-то рассказывала. Верка, заметив внимание обоих Кононовых, взяла и тоже сдернула одной рукой верх купальника, другой она придерживала на коленях завернутую Надюшку, а затем показала братьям язык. Действительно сбрендили, все-таки согласился парень с утверждением брата, отворачиваясь. Хотя он на секунду задумался, может, это просто перестройка психологии. Понимают ведь, что порталами в любой момент подсмотреть можно. Ты подглядывал? Немедленно заинтересовался Геннадий. За Веркой, конечно, до истории с камешком на Луне. Потом уже не надо было. Гришка откинулся на спину, с какой-то мечтательностью глядя на солнечное небо из-под прищуренных глаз. Автоматика, запрограммированная на слабую жару, выдернула этот кусок небосвода откуда-то из Северной Атлантики. Постепенно мечтательность исчезла, уступив серьезности. Подошедший Андрей брызнул на парня водой из ладони, весело улыбнулся и устроился рядом. На загорающих топлес женщин он особого внимания не обратил. «О чем задумался?» – ответил Григорий не сразу. «О путях развития человека и человечества именно в применении к нашей сегодняшней ситуации». У Кононова-старшего на лице появилась какая-то смесь удивления и довольства братом. «А подробнее?» – спросил полковник после небольшой паузы. «Мы с помощью портальных технологий сделали огромный шаг в производительности труда почти во всех сферах человеческой деятельности. Рывок просто охрененный. А сам человек, физиологически или интеллектуально?» – спросил Андрей. «И то, и другое. Природа лепила человека десятки миллионов лет, методом проб и ошибок подгоняя под окружающую среду. В какой-то момент люди начали перестраивать эту среду под себя, под наиболее комфортные условия жизни. Все, теперь у природы просто нет возможности что-либо исправить в нашей конструкции, слишком быстро изменяются условия». «Согласен. Теперь функции совершенствования человека автоматически перешли к самому человеку как к высшей форме создания природы, разуму. Но первое, на что люди использовали его, это на уничтожение себе подобных. Впрочем, мы уходим в сторону. Интеллектуально современный человек сильно отличается от, скажем, человека времен фараонов, очень сомневаюсь», усмехнулся Коробицын. «Объемом, точнее уровнем знаний, менталитетом, да, несомненно. Способностью думать быстрее и продуктивнее, вряд ли. Всего несколько тысяч лет прошло с тех пор, слишком мало времени для количественных и тем более качественных изменений. Как сейчас совершенствовать человека? После овладения нами твоим способом мысленно-компьютерного диалога горизонты понимания должны существенно расшириться. Вот интеллект, думаю, в результате, за счет симбиоза человеческого мозга и компьютерных вычислительных мощностей, существенно подрастет. Потому и лежим мы как проклятые под монитором по твоему примеру. Угу, только от часа такой учебы устаешь, как от целого дня обычной пахоты», выказал недовольство Геннадий. «Труд сделал из обезьяны человека. Из тебя же, Гена, скоро вылупится суперчеловек», подколол брата Гришка. Отрицать повышенную усталость от попыток овладеть новым способом прямой связи с компьютером он не стал. Сам, впрочем, как и другие красные полковники, страдал от этого. Сахна появился на берегу подземного озера в паре метров от женщин. Критически посмотрел на них. Лена Кононова к тому времени, посмотрев на подруг, тоже загорала топлес, неодобрительно хмыкнул, молча сбросил рубашку и брюки, подошел к Верке, хозяйским движением забрал у нее свою младшую дочь, перешел к мужской группе и громко заявил. Американцы собрали первый генератор и начали эксперименты. Женщины вместе с Леськой и маленьким Николаем немедленно переместились ближе. «Не тяни, Саша, рассказывай», – потребовала Наталья. Портальный локатор на орбите засек активный информационный пробой нестандартной частоты. Длительность работы – 2¼ секунды. Коля проверил координаты. В Штатах под Нью-Йорком закрытый исследовательский центр ВВС. Установка очень напоминает Витины первые неудачные модели, потому и сгорела немедленно. При внимательном осмотре обнаружили там еще 8 собирающихся генераторов. Чуть подумали и немного суймы, самую малость, в выходные ключи генераторов добавили. Сгорят при первой же подаче питания, понимающе кивнул Геннадий. «Вот только я очень сомневаюсь, что они только в одном исследовательском центре работы ведут. Замучаемся все установки жечь. Света», — повернулся Сахна к Гольдштейн, — «Витя как-то рассказывал, что у тебя определенные наработки по глушению пробоя были. Даже не наработки, вполне работоспособная конструкция», — согласно кивнула женщина. «Я-то ее забросила, когда возможность глушения доказала. Поняла тогда, что никого из наших опасаться не надо, и забросила. Принцип действия», — требовательно спросил Гришка. «Твой», — улыбнулась Светлана. «МММ», — непонимающе помотал головой парень. «Комбинация немного расфокусированного генератора, как в локаторе, и установки для подбора конфигурации полей для физического пробоя. Как только пассивный генератор обнаруживает поле, включается слаборасфокусированный, автоматически настроенный на координаты источника, и в результате – срыв генерации. Все гениально и просто», – согласился Григорий. «Можно достаточно легко жечь их генераторы в автоматическом режиме сразу после обнаружения портальным локатором. Подробнее». Последовало требование от Сахна. «Как только спутник на орбите засекает сигнал генератора, отсутствующего в нашей базе данных, по полученным координатам с подстройкой по частоте, они ведь не обязательно на нашей конфигурации полей будут пробовать, идет пробой от нашего спаренного генератора, выгорит у них все сходу. По силовым параметрам им наши серийные модели не догнать никакими силами. Чтобы получить комплектующие для таких мощностей, нужно уже иметь портальные технологии». Маленький Валерик, выслушав эти рассуждения, выплюнул соску и громко недовольно закричал. Чем ему не понравились Гришкины слова, было непонятно. Светлана немедленно заткнула ребенку рот грудью. «Витя с Николаем у терминалов дежурит?» – спросила она. «Конечно», – кивнул Александр Юрьевич. «Необходимо срочно собирать глушилку», – констатировала Наталья, забирая Надюшку у мужа. Девочка, вероятно, из чувства солидарности с Леськой, тоже захныкала и захотела есть. Впрочем, ее желание было немедленно удовлетворено. А вот сытый ни Коленька, ни Валерика, ни Наденьку не поддержал, спокойно посапывая носиком на руках у матери. «За пару дней соберем и наладим», — согласился Кононов-старший, «а пока придется подежурить». «Справимся», — сказал Андрей, почти в упор разглядывая грудь Верки. Та даже не подумала застесняться. «Кто?» Глаза Сахна были сейчас как узкие щелочки, почти как у японцев. Вероятно, кто-то из тех, кто обанкротился после резкого снижения Рапопортом цен на нефть. Может, один из акционеров Лукойла или Газпрома. Я же, когда выяснится, кулаки Александра Юрьевича сжались до побеления костяшек. Наталья уже сказал, надо. Голос Полонского был глухим. Она сильная, выдержит. Обманывать нельзя. Объявлять тревогу? Давай. Сахна отчаянно махнул рукой и исчез в портале. В операторской собрались неожиданно быстро, за каких-то 30-40 секунд, вероятно, потому, что время было дневное и все работали. «Что случилось?» – весело спросил Гришка и мгновенно увял под напряженными и до нельзя хмурыми взглядами тестя и генерала. «Лев Александрович и Евгений Александрович Сахна похищены неизвестными лицами. Выставлено требование выкупа», – почти спокойно объявил Полонский, дождавшись, когда Наталья с ребенком на руках сядет в кресло у своего терминала. «Ой», — только и вымолвила Лена Кононова, когда до нее дошло, о ком идет речь, и, закатив глаза, начала заваливаться на пол. Гена еле успел подхватить ее. «Что хочешь делай, но чтоб живые и невредимые», — сказала вскочившая Наталья мужу, отдавая ему дочь. Повернулась, подошла к почти бездыханной Елене, профессионально проверила пульс на шее, приподняла века, вгляделась и скомандовала: «Вера, в медсектор. Примешь Леночку. У нее, похоже, началось. Воды отходит», — она указала на промокающую на глазах юбку. Проводив взглядом исчезнувшую дочь, повернула голову к стоящим рядом Сахна и Полонскому, тяжело повторила: «Только чтоб живые и невредимые», и стала вместе с Геной и Штолевым аккуратно переносить Елену в открытый Григорием портал. «Сколько запросили?» — как-то мимоходом поинтересовался тут же возвратившийся Николай. «По 100 миллиардов за каждого. Безналичные переводы на несколько десятков счетов в различных банках мира», — ответил Полонский, садясь за пульт своего терминала. «Я уже распорядился в Газбанке, чтобы готовились, но где гарантии возврата детей невредимыми?» «Тоже верно», — согласился Виктор, покачивая сидящего на колене Валерика. «Светка с Катериной, она единственная не отдала ребенка мужу, уже отправились помогать Наталье». «Рублей?» — переспросил Гришка. Сейчас есть какая-то другая валюта в мире с такой надежностью и замороженным курсом? Вопросом на вопрос ответил за генерала Коробицын. Дмитрий Алексеевич, давайте все по порядку и с самого начала. Я понимаю, что все спецслужбы уже работают, но все-таки, детей, как выяснилось, захватили по дороге из лицея домой к Рапопортам, где они последнее время жили с бабушкой и дедом. Инсценировка дорожно-транспортного происшествия, безжалостный расстрел охраны в Лексусе и обеих машинах сопровождения, расслабились последнее время, что сама охрана, что полиция. Порядок-то в стране более-менее на нормальном уровне. Вот и результат, констатировал Полонский. Да уж, порядок, зло хмыкнул Гришка. Каналы связи, последовал вопрос от Андрея. Электронный адрес на одном из заокеанских серверов, сообщил генерал и, заметив оживление Кононова-младшего, добавил, и предупреждение. При первой же замеченной попытке проследить, Полонский сначала замолчал, но потом все-таки закончил. В общем, мальчиков никто и никогда больше не увидит. Теперь все зависит от того, знают ли организаторы и участники похищения о принадлежности Льва Давыдовича к красным полковникам и о наших реальных возможностях, констатировал Штолев. Андрей согласно кивнул. Гришка вопросительно посмотрел на обоих, требуя пояснения. Коробицын оценивающе посмотрел на Сахна с Наденькой на руках, на генерала, на Виктора, бережно прижимающего к себе сына. Предъявить встречное требование о предоставлении доказательств, что захваченные дети живы и здоровы, мы не просто можем, а обязаны в соответствии с неписанными правилами киднеппинга, опять-таки обязуясь не прослеживать канал связи. В каком виде могут быть эти доказательства? Оптимально, через скайп с включенным изображением. Вот тут-то мы можем практически мгновенно определить местонахождение ребятишек. Большинство всех компьютеров в мире, и тем более в России, нашего производства с микромаячком в чипсете, понял идею Гришка. Даже если они будут работать через обычные сети, а таких у нас большинство, именно в крупных городах. Мы же переоснащение начали с тех мест, где интернета вообще не было или скорости низкие, согласился Полонский. В Петербурге обычные сети последних поколений. Далеко мальчиков увезти не могли, город был перекрыт достаточно быстро. По тревоге подняли и ФСБ, и полицию, и МЧС с внутренними войсками. Следовательно, основной вопрос – знание противником наших возможностей. Давайте попробуем поставить себя на их место, абстрагируясь от ситуации. Александр Юрьевич, встряхнись, потребовал Андрей, повысив голос. Ребята сейчас, без всякого сомнения, живы и здоровы. Надо быть полным идиотом, чтобы о возможности убийства детей Коробицын вслух говорить не стал, а дурак не сумел бы разработать и провести операцию по захвату пацанов. Сахна, все так же бережно держа на руках спящую дочь, поднял голову, обвел взглядом своих друзей и хмуро кивнул, соглашаясь с полковником. Сначала мотивы преступления, деньги или месть, спросил Штолев. И то и другое, скорее всего, выезд из страны мы не ограничивали. Вначале очень многие, почувствовав, что беззастенчивому грабежу собственного народа пришел конец, ринулись за границу, но вывезенные капиталы из-за падения доллара и череды банковских банкротств испарились. Мало кто успел вложить деньги в доходный бизнес там. Вот и решился кто-то нажать на Льва Давыдовича, высказался Полонский. Точно на тестя, не на меня, в некотором сомнении спросил Александр Юрьевич. Но письмо с требованием выкупа пришло на его электронный адрес. Никак не на твой, парировал генерал. Да и, по большому счету, не знает никто о твоей роли в делах Рапопорта. Для всех ты, Саша, просто зять да нельзя разбогатевшего олигарха и относительно мелкий бизнесмен. Акция, без всякого сомнения, направлена именно на Льва Давыдовича. Несколько минут прошло в тишине. Все обдумывали ситуацию. Все-таки эти мудаки ни хрена о нас не знают, прервал молчание Гришка. Полонский немного поморщился от грубого слова, но промолчал. Знай, они хоть немного о наших возможностях, никогда бы не решились на захват. Согласен, поддержал парня Андрей, переглянувшись со Штолевым. Вот давайте из этого и исходить. Сахна тяжело посмотрел на угрюмого генерала и кивнул. Годится. Высылаем на их мыло требование о предъявлении текущего доказательства здоровья мальчишек. Соответственно, в тексте должен быть достаточно прозрачный намек на безоговорочное согласие выплатить выкуп, но только с условием, что с захваченных ни один волосок не упадет. Только после получения доказательства может идти диалог о графике платежей. Только так и никак иначе. У них и мысли не должно возникнуть, что мы можем обнаружить местонахождение пацанов и выдернуть их прямо во время сеанса видеосвязи», сухо, без выражения эмоций на лице, высказался Коробицын. «Для гарантии выдвигаем дополнительное требование промежуточных сеансов связи с детьми между выплатами. Пусть думают, что сломали нас». «Нас?» – чуть удивленно спросил Гольдштейн. «Витя, ну ты же не думаешь, что Лев Давыдович в одиночку будет решать все вопросы, связанные с освобождением внуков? На той стороне это тоже отлично понимают. Вот мы и являемся штабом операции», – объяснил Николай. «Пора деда вызывать», – согласился Александр Юрьевич, доставая телефон. Рапопорт появился в операторской через пару минут. Молча кивнул Сахной, тихо сел рядом с ним. Почти безучастно выслушал что-либо, сумевшего предельно кратко, но точно рассказать все, что они решили. Согласно кивнул и принялся надиктовывать примерный план письма захватчикам. Отправили наметки по своей сети специалистам-психологам. Всего через 20 минут получили готовый текст. Просмотрели, и Григорий отправил письмо через интернет из дома Рапопорта. Потянулись томительные часы ожидания. Андрей со Штолевым давно проверили свое оружие. Группа спецназа ФСБ из особой зоны в полной боевой готовности могла быть десантирована в любой момент, требовались только координаты. Портальное оборудование для впрыска снотворного, желательно было захватить похитителей живыми для выяснения заказчиков преступления, тоже было подготовлено к работе. Кофе пили уже несколько раз, разве что Лев Давыдович предпочел чай, много кофеина в его возрасте было противопоказано. Появилась Катерина, сообщила, что в медсекторе все идет, по уверению Натальи, в пределах нормы, выслушала план операции, отдала Николеньку Штолеву и, забрав Леську с Наденькой на кормление, исчезла. Через полчаса в операторскую влетела Верка с маленькими, раздала детей отцам, сказала, что Лена родила мальчика, что там, в медсекторе, все хорошо, прижалась к Сахне и разрыдалась. Мамка как каменная, как робот все делает, ни одного лишнего движения. Успокаивать ее не стали, дали выплакаться. Постепенно пришла в себя, тоже напилась кофе, отобрала у отца раскапризничавшуюся сестренку и стала укачивать. В 19:00 вечера, проконсультировавшись со специалистами, отправили письмо повторно. Из Санкт-Петербурга, намертво перекрытого спецслужбами и внутренними войсками, сообщили, что в машине, из которой похитили детей, эксперты обнаружили незначительное количество крови, которую можно было идентифицировать как детскую. Гришка, услышав вместе со всеми эту информацию, бросил короткий взгляд на Сахна. Тесть разве что не скрежетал зубами. Пришла Светлана, вместе с Верой унесла маленьких спать. Заглянул Кононов-старший, молча выслушал все и ушел дежурить к жене и новорожденному сыну. Вернулись в операторскую все женщины, кроме, соответственно, Кононовой. Привычно настроили камеры слежения за детьми и тоже принялись за кофе. Наталья устроилась на диване между мужем и отцом. О следах детской крови в машине ей, не сговариваясь, ничего не сообщили. В начале 11:00 уже начали подумывать, не отправить ли еще одно письмо. И только в 22:37 Гришка автоматически отметил время. Пришел вызов Рапопорту на соединение по скайпу. Лев Давыдович немедленно переместился к себе в домашний кабинет. А дальше? Они сами, кажется, не поняли, как быстро все произошло. На операцию, как позже посмотрели по компьютеру, ушло ровно 4 секунды. Григорий почти мгновенно определил координаты и вывел на огромный центральный экран картинку с видеокамеры, смотрящей через маленький информационный пробой в комнату, где на полу сидели связанные братья. А в паре метров от них за письменным столом сидел человек, поправлявший интернет-камеру на ноутбуке. Виктор, напряженно смотрящий на Коробицына с Николаем, увидел отмашку и открыл портал. Сделать всего один шаг, подхватить ребенка на руки и вернуться. Довольно ревущая Верка аккуратно разрезает скальпелем скотч на Левушке, прижатом крепкими руками к отцу. Наталья осматривает ногу Женьки, во время захвата пуля рикошетом сорвала кожу на лодыжке. А Андрей вместе со спецназовцами занимается экстренным потрошением преступника. Гришка еле успел отключить экран, женщинам, детям и неподготовленным мужчинам это зрелище смотреть явно не стоило. Стресс снимали долго, почти до 4:00 утра. Накормленные, умытые и обласканные мальчишки давно спали в одном из гостевых апартаментов Красного. Вернулись с места события Андрей со Штолевым. Раскололи организатора похищения детей. Именно он настраивал ноутбук для скайпа, довольно быстро. Когда Коля оторванные уши нанизал на нашедшуюся там же деревянную палочку, тот тип, как оказалось, был большим любителем китайской кухни и начал искать, на чем бы их поджарить, с интересом поглядывая еще и на гениталии раздетого киднеппера, хохотнул Коробицын, отдавая дань талантам напарника. Принял штрафную и продолжил. Бывший майор ФСБ, выгнанный после переворота за крышевание. Тогда, увы, стопроцентных доказательств у следствия не нашлось. Как ни прискорбно это признавать, но даже среди наших офицеров иногда находятся такие недоноски, посетовал полковник, но подавляющее большинство – люди чести и долга. Обиделся он, видите ли, что без должных оснований. Вот и нашел таких же обиженных новой властью и Львом Давыдовичем. Ведь в самое больное место ударил, гаденыш. Теперь, когда все плохое уже закончилось, Андрей мог дать волю своим чувствам. Профессионализм и деловая сосредоточенность улетучились куда-то. Да ну их, мои ребята уже повязали всех, и участников, и спонсоров. Одного, прямо с бабы сняли, усмехнулся Коробицын. Сейчас в следственном изоляторе нашей зоны пытаются вину друг на друга спихнуть. Да ну их, опять повторил полковник, давайте за пацанов выпьем. Он бросил взгляд на стену малой гостиной, куда аккуратным рядком маленьких картинок были выведены сигналы с камер наблюдения. Только так матери могли оставить детей одних, пусть даже в абсолютно безопасных помещениях Красного 1. За моих мужиков, поддержал немедленно Сахна. За наших мальчиков, согласилась Наталья, хотя за ребят пили уже не в первый раз. Она уже отревелась, когда дети были уложены, и даже успела немного привести себя в порядок. Тосты следовали один за другим. Женщины, впрочем, давно перешли с шампанского на соки, у Светки уже был один не совсем удачный опыт. Выпила по какому-то поводу пару бокалов вдовы Клико, а через пару часов с удивлением наблюдала у Леськи после кормления заметную потерю координации движений. Тогда, после обследования ребенка Наташей, только посмеялись, единичный случай слабого опьянения на здоровье Валерика никак не повлиял. Если, разумеется, такое не будет повторяться. Не забыли, конечно, и про прибавление в семействе Кононова-старшего. Рядом с маленькими картинками появилось большое окно с изображением из медсектора. Счастливая Лена тоже праздновала, хоть и на расстоянии. Геннадий периодически перемещался туда, целовал жену, говорил ей несколько ласковых слов, любовался спящим сыном и возвращался обратно. После одного из таких прыжков через портал и сел рядом с Александром Юрьевичем, толкнул его плечом и спросил: «Сашка, в крестные отцы пойдешь?» На несколько секунд Гена сам оторопел от сказанной им двусмысленности по мотивам старого голливудского фильма. Потом махнул рукой, Сахна априори поймет правильно, и добавил: «Тем более, что сына мы решили Александром назвать, как тебя, спрашиваешь?» Расцвел тот и немедленно поднял бокал за Александра Геннадьевича. В общем, надрались мужчины в ту ночь прилично. Что интересно, женщины против такой явно вредной для здоровья акции почему-то не протестовали. Даже на следующий день не ругались, отпаивая рассолом. Нет, даже не думай, наши мальчики отныне будут жить здесь. Красный, самое безопасное место на планете. Я сегодня же вживлю им микромаячки и в ближайшее время научу их пользоваться порталами. Детская психика, кстати сказать, довольно гибкая, примут как само собой разумеющееся. Гриша уже по моей просьбе настраивает специальные терминалы. Сахна в задумчивости почесал кончик носа сгибом указательного пальца. Нет, в чем-то Наташка, как всегда, права, а с другой стороны, перед другими неудобно. Да и несправедливо, ему, видите ли, можно всю семью рядом, а впрочем, тому же Геннадию, нельзя. А собственно говоря, почему нельзя? Дети могут проговориться, и что, в особой зоне Рапопорта уже тысячи людей работают с порталами, не знают их реального устройства, только возможности. Ну, так я и сам всех тонкостей не знаю, что, впрочем, нисколько не мешает мне их применять сотни раз на день, даже не задумываясь о технологиях. А уж дети тем более никаких технических тайн никому не раскроют. От кого и что скрывать? Американцы уже сами пытаются дырку в Риммановой геометрии пробить. Значит, теорию уже разработали. Что за особенные терминалы? Спросил Александр Юрьевич, наблюдая, как наевшаяся Надюшка засыпает, так и не выпустив изо рта мамкину грудь. Обычные, но с резко ограниченным выбором мест перемещения, только из разрешенного нами списка. Одним в лабораториях мальчикам точно делать нечего, да и покидать Красный им самостоятельно не стоит. А вот функция экстренной эвакуации по мысленной команде или резкого снижения физиологических параметров, в наличии. Ну, хорошо, Сахна решил более не спорить с женой, а школа, или прямо отсюда будут прыгать, но это уже в следующем учебном году, или сами будем заниматься. В конце концов, маму сюда переселю, она ведь когда-то учителем работала, держи. Наталья сунула ему в руки дочь и стала приводить себя в порядок. Катерине отнесешь на озеро, все, мне работать надо, сейчас Леночку проведаю и в лабораторию, сказала, чмокнула в щеку и испарилась. «Мне как будто не надо», – сварливо пробурчал Александр Юрьевич, тоже прыгая в портал. «Папка, а когда на Луну пойдем?» – был первый вопрос выбравшегося из воды Левки. «ТСС», – поднеся палец к губам, – сказал Сахна, аккуратно уложив дочь на большой манеж под тентом рядом с сопящим носиком Николенькой, кивнул улыбающейся Катерине с Леськой на руках. «Сегодня была, похоже, ее очередь сидеть с детьми», и отвел сына за руку подальше от маленьких. Чуть прихрамывающий Женька с пластырем на лодыжке тоже вылез из озера и задал точно такой же вопрос, как и брат. «На Луну, говоришь?» – ухмыльнулся Александр Юрьевич. «Вот освоите экстренную эвакуацию, сдадите зачеты по технике безопасности, тогда и устрою вам экскурсию на Красный 2». Он с заметным удовольствием потрепал сыновей по мокрым лохмам, улыбнулся и исчез. Глава 8. «В головку такому маленькому нельзя». Наталья погладила Николеньку по головке. Косточки черепа еще совсем тоненькие и мягонькие. Все равно ему раньше лет 7-8 самому порталами пользоваться нельзя будет. Гена ведь именно с позиции безопасности 6-летнюю галочку к терминалу не подключил. Я своей Надюшке микромаячик в крестец вживила. Для поиска в случае чего и нацеливания диагностической аппаратуры вполне достаточно. «Сделаешь?» – спросила Катерина. «Конечно». Прямо сейчас, врач опять ласково погладила мальчонку по головке и повернулась на вращающемся кресле к своему компьютеру. Через несколько минут довольно сообщила. «Готово. Мы ничего и не заметили, правда?» Спросила у меланхолично посасывающего соску ребенка и подняла взгляд на его мать. «Файл с номером маячка я на всякий случай на твой компьютер по сети сбросила. Вообще-то он в первую очередь в базе данных Красного. Ты не суеверная?» «Да ну», только отмахнулась баронесса. «Тогда легко запомнить, 37, всего две цифры», – удивилась женщина. «Угу, и 8 нулей впереди. Это Гришка когда-то зарезервировал первый миллиард неизвестно для чего. Тогда пассивные генераторы информационного пробоя только в компьютеры встраивались. Маковое зернышко всего с одной функцией – выдать свой номер при облучении с портального локатора на геостационарной орбите. Ребята на всякий случай еще два спутника с локаторами готовят. Резервирование и еще раз резервирование. Я знаю, в этот раз мой Коля полетит собирать их туда», – Катерина ткнула пальцем вверх. После появления более мощных спаренных генераторов ограничения по массе космонавтов практически сняты. «Вместе с моим Сашкой», – кивнула врач. «Тебе не кажется, что чем шире у нас возможности, тем наши мужчины все больше впадают в детство?» «Нет, просто настоящий мужик всегда романтик, а мечты, которыми грезил в детстве, они ведь самые сладкие». Наталья с удивлением посмотрела на баронессу. «Вот тебе и биржевая акула, кем в глубине души Сахна ее всегда считала, а художник сквозь тонкую скорлупу временами чуть надменной аристократки, воспитание ведь никуда не делось, все-таки проклевывается. Пора, думаешь, у Полонского, похоже, какие-то сомнения еще были, ну не разорваться же, а порядок в стране навести необходимо, если уж осмелились Льва Давыдовича шантажировать. Как ты себе это представляешь? И учти, как ни пытайся сохранить тайну, а слухи в народе все равно пойдут, они и так уже давно вовсю гуляют», – парировал Сахна. После прыжка Андрея в детском доме только слепой не сделает выводов. «Не надо давать почву дурным сплетням. В интернете по всему миру давно телепортацию красных полковников обсуждают как свершившийся факт. И ведь оснований для правильных заключений достаточно. От загадочного уничтожения посевов опиумного мака по всему миру, Гришка свою новую газонокосилку на основе Светланиного резака сделал, задал координаты, и нет героиновой гадости, да неизвестно откуда взявшихся 4000 тонн продовольствия, складированных прямо около полицейского управления Лимы. Да уж, Кремлевская академия прикладной магии, это что-то», — в голос расхохотался генерал, вспомнив одну из версий желтых газетенок после сильного землетрясения около столицы Перу. Григорий с Верой тогда обчистили одно из забытых стратегических хранилищ Советского Союза, совершенно не подумав об этикетках на упаковках и консервных банках. Посол России в этом южноамериканском государстве только развел руками на прямой вопрос журналистов о способе доставки гуманитарной помощи. Веселье Полонского еще больше убедило Сахна в своей правоте. «Возьми и выступи с официальным заявлением, мол, в нашей стране сделано открытие величайшей важности для всего человечества. Но, так как при технической реализации выяснилось, что оно может служить в качестве оружия невообразимой мощности, то принято решение блокировать возможность повторения его в других странах. В то же время нынешняя власть Российской Федерации намеревается начать использовать некоторые возможности этого эпохального открытия на благо как самой России, так и народов всей земли». Генерал мгновенно стал серьезным. «Раскрыться полностью? Ну, почему полностью? Только в определенных пределах. Поименно оглашать список жителей Красного один совершенно не требуется. Впрочем, как и технические аспекты Витиного открытия. Хотя те же американцы в основных проблемах уже разобрались. Если бы не глушилка порталов, то, боюсь, мы сейчас так спокойно не беседовали бы». Полонский задумался. Потом поднял критический взгляд на Сахна. «Может, ты и прав. Завтра поставлю этот вопрос перед военным советом. Но ты представляешь, какой вой поднимется на Западе. Обязательно. Ну и что, мало на нас и на твой военный совет и без этого гавкают. Попрание демократических основ государства, диктатура сталинского образца, а то, что всего за неполный год ощутимо поднялся уровень жизни в стране, их наверняка совершенно не интересует. Десятки и сотни тысяч манагеров почти в одночасье остались без работы. Несомненно, при новой экономической политике воровать и делить бабло стало значительно сложнее. За нецелевое применение государственных денег вообще небо в крупную клетку становится. Зато вдруг потребовались миллионы инженеров, технологов, ученых и десятки миллионов квалифицированных рабочих на заводы, производящие реальные ценности. Причем с зарплатой поболее, чем у высшего звена офисного планктона. А все эти манагеры, кто поразумней, немедленно подались рабочие специальности осваивать, станочники-то у нас нынче везде на расхват. А если еще и с определенными знаниями компьютерных технологий, вообще на вес золота. Пусть воют. Ну да, подготовить информационную кампанию под это дело никак не помешает, но, прорвемся, не в первый раз. Согласись, что это в любом случае проще, чем кардинально налоги менять, подколол Александр Юрьевич генерала. Полонский только крякнул в ответ. Месяц назад налоговая реформа, резко уменьшившая давление на основную часть населения России, очень ударила по богатым. 13% подоходного налога, позволяющие вполне удовлетворительно отмывать левые капиталы, вдруг заменились на жалкие 8, но только в пределах среднемесячной заработной платы высококвалифицированного рабочего. Все, что выше, по прогрессивной сетке возрастало аж до 80%. Честных предпринимателей это нисколько не смутило, немного больше вкладывай в производство и на улучшение условий труда, чуть меньше, на собственные удовольствия. При низких ценах на сырье, энергоносители, станки и автоматические линии из особой зоны Рапопорта, еще один толчок для усиления экономической и промышленной мощи государства. Нет, я прекрасно понимаю, что теперь, когда народ поверил в перемены к лучшему и все ключевые фигуры уровня руководителей областей и мэров крупных городов заменены на надежных людей, это можно и нужно было сделать, но мог бы и предупредить. Саша, на твои дела это ведь никоим образом не повлияло, да и занятость семейными обязанностями у тебя как раз в то время была выше крыши, парировал генерал, намекая на рождение Наденьки. Так что давай без излишних амбиций и ближе к нашим баранам. Как реально ты планируешь работу спецслужб с порталами? Примерно так же, как в особой зоне, на вполне справедливый втык Полонского он совершенно не обиделся. Работают на терминалах одни, причем строго по разрешенным координатам для конкретного задания, а контролируют другие, сами не имеющие доступа к порталам. Сами же спаренные генераторы пробоя вообще на Луне смонтируем. Для каждого региона свои группы, несомненно, только не группы, а отделы управления с перекрестной проверкой, с обязательной фиксацией работы технических средств. Энда, пока самих жареный петух в задницу не клюнул, не дергались, констатировал генерал. Как ни прискорбно это признавать, но работаем мы плохо, не используем всех возможностей. Он легенько потарабанил пальцами по столу. Но вот коррупцию мы таким способом сможем зажать окончательно. Полонский еще немного подумал, что-то записал в ежедневнике и выразил свое согласие. Сегодня же отдам распоряжение, чтобы готовили обоснование для военного совета и начинали подбор кадров для нового управления. «Соломки, говоришь, подстелить?» – задумался Гришка, глядя, как пацаны с Веркой устроили в воде веселую свалку. Левка тот вообще насел на сестру сзади, железной хваткой, с его точки зрения, вцепившись в плечи, а ноги заплел на ее узкой талии. Женька же с Колькой Кононовым нападали на девушку с двух боков. Она крутилась между мальчишками и, несмотря на значительно большую силу, проигрывала численному преимуществу противника. Над озером звучали довольные визги и смех. Критерии принудительного срабатывания портала, в первую очередь по перегрузке, как ударный, так и постоянный, ответил Геннадий. «Встраивать в тело датчик», хмыкнул парень. «Хочешь нас всех, включая детей, киборгами сделать? Вот когда ты умный, а сейчас, дурак дураком», немедленно парировал старший брат. «По абсолютным приращениям скорости изменения координат слабо ускорение просчитать?» «Тоже верно», согласился Гришка. «Что еще? Изменение геометрии тела сложно алгоритмизировать. Во, от переломов детишек хочешь застраховать? А ты против? Забыл, как Колька в прошлом году на костылях 2 недели шкандылил? Ты говори, да не заговаривайся. Я же сам тогда при первой возможности его на руках таскал», обиделся парень. И тут же весь передернулся. Тихая и не особо шкодливая обычно Галка взяла и вылила на него из купальной шапочки холодной воды из фонтанчика, радостно взвизгнула и бросилась бежать. Гришка вскочил, с демонстративно злобными криками в несколько шагов догнал, подхватил племянницу на руки, несколько раз подкинул, поцеловал в щечку и бросил в озеро. Проследив, как довольная девчонка вынырнула, шутливо погрозил ей пальцем и не торопясь вернулся к брату. «Так, все это в принципе сделать можно. Придется, конечно, для взрослых и детей совершенно разные коэффициенты принимать, если не вообще для каждого индивидуально. Тут главное, не перестараться. Засунешь руку за спину почесаться, а тебя сразу в медсектор на операционный стол выкинет, как при критическом снижении физиологических параметров с объявлением общей тревоги. Или новую позу из Камасутра изучаешь, а тебя опять на операционный стол», расхохотался Гришка. «Пошляк», выдал старший брат, но тоже рассмеялся, представив картинку. «Ты сегодня можешь быть серьезным? Хера. Десяток часов с перерывом на обед с ребятами в зоне 3-ю радугу долбили, и 3 часа под монитором. Вымотался до самых-самых. Я же не бездельник, как некоторые. Твои намеки строем идут мимо. Кто потребовал резервирования портального локатора на орбите? Один спутник мы с Витей уже собрали и оттестировали. Второй на днях закончим. Надежность и еще раз надежность, как говорит дядя Саша», ответил Гришка, с улыбкой глядя на довольную запыхавшуюся Верку, вырвавшуюся, наконец, из свалки и с позором под улюлюканье мальчишек, уплывающую на другой берег подземного озера. Вскочил, разбежался и бросился в воду мстить за свою любимую. Верка ворвалась в родительскую спальню без обычного предупреждения. «Мама, он не просыпается». Наталья, приводящая себя в порядок у большого зеркала, тут же предостерегающе подняла руку, указав на кроватку со спящей Надюшкой. «Тише, разбудишь, не реви, а объясни спокойно, Гришенька». Я и трясла, и по щекам хлестала, слезы все так же продолжали течь по ее щекам. Спокойно умиротворенное выражение стекло с лица матери. Она вскочила с пуфика, так и не докрасив глаза, накинула халат, даже не взглянув в сторону приготовленной на сегодня одежды, и, скомандовав выглянувшему на шум из ванной комнаты брившемуся мужу «присмотри за дочей», прыгнула в портал, нашла на терминале нужную строчку и опять прыгнула. Григорий спал ничком, раскинув руки в стороны, не глубоко, но равномерно дыша. Пульс прощупывается, но наполнение слабое. Зрачок, расширенный, на свет не реагирует. Чем вчера занимались? Как обычно. Я после душа пришла, а Гриша уже под монитором. Вера кивнула на сдвинутый в сторону кронштейн с экраном. Как залег после 9? Я тоже хотела, но уставшая была. Сколько мы с тобой вчера тестов прогнали? Сама же знаешь, под монитором очень сильно напрягаешься. Поцеловала в щеку, посмотрела чуть на его экран. Там уже не просто рисунки были, а строчки с текстом. Не заметила, как заснула. Сегодня просыпаюсь, а он... Слезы опять потекли из Веркиных глаз. Не реви, почти привычно сказала Наталья и задумалась, размышляя вслух. Явные признаки атонической комы. Критическая перегрузка центральной нервной системы, повернула голову к дочери. Дуй в медсектор и возьми кровь на анализ. Я переоденусь и приду. Ничего страшного нет. Перетрудился. Похоже, твой Гришенька, и приведи себя в порядок. Проснется, что увидит, неумытая, с взлохмаченными волосами. Когда проснется, чуть воспрянула Верка, пока не знаю. Посмотрим энцефалограмму, результаты анализов. Сама же знаешь, в нашем деле самое сложное – диагностика. А пока глюкозой внутривенно подкормим, витамины не помешают. Уже через пару часов Наталья констатировала переход парня из бессознательного состояния в крепкий сон.